у которого, наверное, было полно монет. Дорути встречался с ним однажды в кондитерской на Санта-Фе, и Фрейлих страшно покраснел и сделал вид, что его не узнал. Наверняка этот Верзила был любовником Фрейлиха. Наверняка. Филипп прекрасно знал, как делаются такие дела. С того самого праздничного вечера на третьем курсе, когда ставили пьесу, и он играл роль мужа. Альфьери в антракте подошел к нему и сказал: «Глянь на Виану, настоящая красотка». Виана учился в третьем Ц и был педиком похлеще Фрейлиха, из тех, которые на переменах дают себя тискать, щупать, с наслаждением водятся и строят довольные рожи. Но все же они хорошие ребята. Этого у них не отнимешь. Добрые. У них всегда в карманах найдутся американские сигареты, булавки для галстуков. В тот раз Виана играл роль девушки в зеленом. Ох, и здорово же его загримировали. Вот, наверное, наслаждался, когда его мазали. Раза два он даже осмелился прийти в колледж с подкрашенными ресницами, чем вызвал всеобщее веселье. Ему кричали фальцетом, обнимали, щипали, давали коленками под зад. Но в тот вечер Виана был счастлив, и Альфьери, смотря на него, повторял: «Глядите, какая красотка, прямо настоящая Софи Лорен». И это говорил бравый Альфьери, строгий надзиратель с пятого курса. Но стоило кому-нибудь зазеваться, и Альфьери уже обнимал его за плечи и с кривой улыбочкой манерно спрашивал: «Тебе нравятся девочки, малец?» И, закатив глаза, ждал ответа. А когда Виана жадно высматривал кого-то из-за софитов, Альфьери сказал ему: «Филиппе, обрати внимание, сейчас увидишь, почему он так волнуется». И тут действительно появился какой-то расфуфыренный коротышка в сером костюме, с шелковым шейным платком и золотыми перстнями. Виана подождал его с улыбочкой и подбоченясь точно Софи Лорен, а Альфьери продолжал нашептывать: «Это фабрикант, владелец фабрики роялей. Представляешь, какая у него житуха? А тебе бы не хотелось заполучить побольше бумажек и чтобы тебя катали на машине в Тигре и в Мар-дель-Плата?» Филиппе ничего не ответил, захваченный происходящей сценой. Виана оживленно беседовал с фабрикантом, который, казалось, в чем-то упрекал его. Тогда Виана приподнял юбку и с восхищением посмотрел на свои белые туфли. «Если хочешь, давай пойдем как-нибудь вместе», — сказал Альфьери Филиппе. «Поразвлечемся. Я тебя познакомлю с женщинами. Они, наверное, тебе уже нужны. А может, тебе больше нравятся мужчины? Кто знает?» И голос его потонул в шуме молотков, которыми стучали рабочие сцены, и голосов из зала, где собралась публика. Филиппе как бы невзначай освободился от рук Альфьери, легко обнимавших его за плечи, сказав, что ему надо готовиться к следующей сцене. Он до сих пор помнил, как пахло табаком от Альфьери, его прищуренные глаза, безразличное выражение лица, которое не менялось даже в присутствии ректора и преподавателей. Филиппе не знал, что и думать об Альфьери. Иногда он казался ему настоящим мужчиной, особенно когда разговаривал во дворе с пятикурсниками. И Филиппе, крадучись, подбирался к ним и подслушивал. Альфьери рассказывал, как он соблазнил замужнюю женщину, описал в подробностях меблированные комнаты, куда они ходили, как она сначала боялась, что узнает муж, который был адвокатом. А потом 3 часа вертела задом, и он все повторял и повторял это слово. Альфьери хвастался своим молодечеством, тем, что ни на минуту не давал ей уснуть, но не хотел сделать ей ребенка, и поэтому принимал меры предосторожности, а от этого одни неудобства. Филиппе не все понял из его рассказа, но про такое не спрашивают. В один прекрасный день сам все узнаешь, и дело с концом. К счастью, Альфьери не был молчальником. Он часто показывал им соответствующие картинки в книжках, которые он, Филиппе, не осмеливался купить, и тем более держать у себя дома. Эта гнида Беба совала всюду нос и рылась во всех ящиках. Его немного сердило и задевало, что Альфьери не первый приставал к нему. Неужели он похож на Педика?»